Австрийский комитет солидарности профсоюзников, выступающих за мирное объединение Кореи, 14 марта в адрес американского и южнокорейского посольств в своей стране прислал письмо протеста против американо-южнокорейских военных учений. В письме говорится: «Совместные военные учения, ежегодно проводимые США и Южной Кореей, несомненно являются опаснейшим актом, доводящим ситуацию на Корейском полуострове до грани войны и серьезным вызовом миру и безопасности на нашей планете. США следует заключить мирный договор с Корейской Народно-Демократической Республикой вместо того, как вернуть мир в пучину ядерной войны».